поговорим. Коношалом? Жители Турции в высшей степени доброжелательные, гостеприимные и, не будем скрывать, любопытные люди. Сколько бы туристов ни заходило в семейный ресторанчик, хозяева у каждого поинтересуются, откуда гости приехали, как их зовут, надолго ли они в Турции и даже уточнят их семейное положение. Интересуюсь у первого встречного, как добраться до ближайшей автобусной остановки, неожиданно для себя самого, ты можешь не только ближайшие полчаса провести за приятной беседой, но и заполучить личного гида до места, куда направляешься. Не прими это за бестактность и имей в виду, что турки без задней мысли хотят узнать подробности твоей жизни и в ответ они готовы делиться своими. Тонкости приветствия и обращения к собеседнику уже знакомы тебе из первой главы. Поэтому мы предлагаем потренироваться отвечать на наиболее распространенные вопросы на примере базовых диалогов. Обращаем внимание, что некоторые из ответов неформальны и представлены в шуточной форме. Танышма. Знакомство. Представим ситуацию. На оживленной улице Стамбула к девушке подходит молодой человек по имени Фатих и начинает задавать ей основные интересующие при знакомстве вопросы. Итак, дано. Фатих, 30 лет, турок, живет в Стамбуле, бекар, холост, мюхендис, инженер. Анна, 25 лет, родилась в Ростове-на-Дону, живет и учится в Москве. Эвли Дейль, не замужем. Газета G, журналистка. А как дальше будут развиваться события, решать только тебе. Что же ответит Анна? Эвет, да, или хайр, нет? Вместо «хайр» турки, кстати, часто говорят «йо» или «йок» — значение отрицания чего-либо. А также внимательно отнеситесь к ударению в слове «хайр» — «нет», а «хаир» — «добро». «Адым Фатих» — «меня зовут Фатих». «Сынин ли ты нашмакости, Йорум?» — «я хочу с тобой познакомиться». «Адын не?» — «как тебя зовут?» Первый вариант ответа. «Беним адым Анна» — «меня зовут Анна». Второй вариант. Мемнун олдум. Приятно познакомиться. Третий вариант. Бен истемьорум. Я не хочу. Нерелисин. Откуда ты? Первый вариант ответа. Русьядан гельдим. Я приехала из России. Второй вариант. Бен москувалыем. Я из Москвы. Сормаси аип олмасин. Качешендасин. Извини за нескромный вопрос. А сколько тебе лет? Первый вариант. Кирмибеш яшиндаем. Мне 25. Второй вариант. Кач яшинда гюрнюорум. А насколько я выгляжу? Третий вариант. Кач яшинда олдууму тахмине дебилирмесин. А сможешь угадать, сколько мне лет? Четвертый вариант. Кадынлара бёле сорулар сорулмас. Женщинам такие вопросы не задают. Насылсын, как дела? Первый вариант ответа. Бен им тешекюрлер. У меня все хорошо, спасибо. Сен насылсын, а как у тебя? Второй вариант. Херше йолунда. Все путем. Третий вариант. Шёле бёле. Ну, так себе. Надеемся, что у Фатиха и Анны дальнейшее знакомство сложилось, а мы пока расскажем, как еще можно поинтересоваться у собеседника, как его дела. Итак, первый вариант. Насылсын или насылсыныс, как ты или как вы. Второй вариант. Невар не йок, что нового. Не хабер, какие новости. В современном разговорном языке чаще используется сокращенный вариант произношения фразы наабер. И еще больше вариантов, как же ответить на эти вопросы. Наиболее частый ответ – «Бен им, ты шекюрлер, у меня все хорошо, спасибо». «Сен наслсен» либо «Сис наслсенес» – «Как у тебя» или «Как у вас». Более оригинальные ответы, благодаря которым ты можешь блеснуть знанием турецкого. «Дэйшен бершейок» – «Да все по-старому». «Юварланыб гидиорум» – «Кручусь-верчусь». «Яшаиб гидиорус» – «Живем потихоньку». Изучать турецкий разговорный язык — это невероятно интересно и увлекательно. Конечно, беседа не состоит из набора простых фраз, описанных в классических разговорниках. Послушай следующие 5 диалогов, обращая внимание на сленговые выражения. Телефон — да. По телефону. Керем бесеркан. Керем Исеркан. Kardeşim, merhaba. Nasılsın? Uzun zaman oldu. Ne yapıyorsun? Брат, привет. Ты как? Давно не виделись. Что делаешь? Merhaba dostum. Şöyle böyle biraz hasta oldum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Başım ağrıyor. Yüksek ateşim de var. Ne haber? Привет, дружище. Так себе, немного приболел. Не очень себя чувствую, голова болит. И температура высокая. Что нового? Nasıl ya? Geçmiş olsun. Ben iyiyim. Çok mutluyum. Dün final sınavımı zar zor geçtim. Да ладно, выздоравливай, я хорошо. Очень рад, вчера еле-еле сдал последний экзамен. Aferin sana, tebrikler. Sen mutluysan, ben de mutluyum. Ну ты молодец, мои поздравления. Если ты рад, то я тоже рад. Teşekkürler. Aslında seni sinemaya davet etmek için aradım. Eğer hastaysan haftaya buluşalım. Anlaştık mı? Спасибо. На самом деле я звонил, чтобы позвать тебя в кино. Но раз ты болеешь, давай встретимся на следующей неделе. Договорились? Mutlaka buluşalım. Anlaştık. Söz. Обязательно встретимся. Договорились. Даю слово. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Береги себя. До встречи. В преддверии обсуждения национальной кухни поговорим о фразах, которые могут понадобиться в кафе или ресторане. Кафеде. Гарсон ве мюштери. Гарсон официант, мюштери клиент. Хош гельденес. Üstünüzü burada çıkarabilirsiniz. Добро пожаловать. Вы можете оставить верхнюю одежду здесь. Хош булдук. Дёрт кишлик бир маса лазым. Здравствуйте. Ответ на «добро пожаловать» дословно переводится как «рады находиться». Нам нужен столик на четверых. Буйрун. Бурая отурабилирсенес. Пожалуйста, можете присесть здесь. Меню гетеребилирмисенес. Вы не могли бы принести меню? Таби. Конечно. Биркач дакика сонра. Через несколько минут. Bakar mısınız lütfen? Вы не могли бы подойти, пожалуйста? Hazır mısınız? Ne yemek istersiniz? Вы готовы? Что будете заказывать? Mercimek çorbası ve Adana kebap istiyorum. Я буду чечевичный суп и Adana kebap. Afiyet olsun. Приятного аппетита. Yarım saat sonra. Через полчаса. Beğendiniz mi? Вам понравилось? Hepsi çok lezzetli. Elinize sağlık. Все очень вкусно. Здоровья вашим рукам. Саолун, кахвенизи нас лучерсенес. Спасибо. Какой кофе вы будете? Саде кахве истиорум. Весонра хесап лютфен. Я буду черный кофе. И можно потом счет, пожалуйста? Алыш вириш меркезинде. Гии маза сенда. В торговом центре, в магазине одежды. Сатеджи ве мюштери. Сатеджи – продавец, мюштери – клиент. Bu kırmızı elbise çok güzel. Soyunma adasına getirir misiniz? Это красное платье очень красивое. Отнесите его в примерочную. Tabii ki hanım. Конечно. Aynı model siyah renkte var mı? Есть такая же модель в черном цвете? Maalesef yok. К сожалению, нет. Bence bana büyük geliyor. Bir beden küçük getirir misiniz? Кажется, мне великовато. Есть на размер меньше? Deniyor. Примеряет. Tamam, hemen döneceğim. Хорошо, сейчас вернусь. Tekrar deniyor. Снова примеряет. Size çok yakışmış. Вам очень идет. Ne güzel. Bunu almak istiyorum. Ne kadar? Как красиво. Хочу купить. Сколько стоит? Aslında 550 lira. Ama şu anda büyük indirimlerimiz var. 350 lira olacak. Вообще-то 550 lir, но сейчас у нас большие скидки, и цена будет 350 lir. Biraz tuzlu ama neyse, alacağım. Дороговато, но ладно, беру. Ödeme kartla mı, nakit mi olacak? Оплата будет картой или наличными? Yanımda nakit para yok. Kartla. У меня нет наличных карты. Güle-güle kullanın. Носите с удовольствием. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Спасибо, удачной работы. Такси-де, в такси. Турист ве шофер. Турист и водитель. Мераба, такси мейдалена гитмем лазым. İstiklal Caddesi'nde alışveriş yapmak istiyorum. Здравствуйте, мне нужно добраться до площади Таксим. Хочу походить по магазинам на улице İstiklal. Merhaba, ne güzel konuşuyorsunuz. Siz Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Здравствуйте, как вы хорошо говорите. Откуда вы знаете турецкий? Birçok Türk dizisi izledim. Ayrıca Türkiye'den de bir arkadaşım var, adı Fatih. Ankara'da çalışıyor. Я много смотрел турецкие сериалы, а еще у меня в Турции есть друг. Его зовут Фатих. Он работает в Анкаре. Benden daha iyi konuşuyorsunuz vallahi. Nerelisiniz? Ого, да вы получше меня разговариваете. Откуда вы? Rusya'dan geldim. Novgorod'da doğdum. 5 yıl önce Moskova'ya taşındım. İstanbul'a sık sık geliyorum. Я из России. Родился в Новгороде. 5 лет назад переехал в Москву. Я часто приезжаю в Стамбул. Şimdi İstanbul çok değişmiş. O kadar çok insan var. Ben kalabalıktan nefret ediyorum. Oysa doğduğum şehirde, Kastamonu'da. Сейчас Стамбул очень изменился. Столько народу. Ненавижу толпы людей. А вот в городе, где я родился, в Kastamonu... Шофер uzun-uzun kendi kendine konuşuyor. Водитель долго разговаривает сам с собой. Таксиме ulaştılar. Добрались до таксима. Sağ ol abim. Borcum ne kadar? Спасибо, брат. Сколько я должен? 500 lira, kardeşim. Akşam saatlerinde çok trafik var. 500 lir, братишка. Сейчас вечером сплошные пробки. Ne? Yolculuğumuz 10 dakika sürdü. Saçmalama. Taksimetreye göre fiyat 150 lira. Что? Мы ехали всего 10 минут. Не выдумывай. На таксометре же всего 150 лир показывает. Bozuldu. Uzun süredir çalışmıyor. Tarifeler çok yükseldi, tovbe. Tamam kardeşim, sadece senin için 350 lira. Да он сломан, уже давно не работает. Клянусь, тарифы взлетели. Ладно, братишка, только для тебя 350 лир. Son fiyatım 250 lira. Bir kuruş fazla değil. Последняя цена 250 лир. И ни курушим больше. Peki, olur. Ладно, давай. Ситуация, описанная в данном диалоге, к сожалению, знакома многим туристам. Водители не пользуются агрегаторами такси с обозначенной в приложении ценой, а часто даже не включают в таксометр. Тарифы по таксометру общие и определяются на муниципальном уровне, поскольку деятельность Korsan Taksi, бомбил, неофициальных таксистов, запрещена по закону. Недобропорядочные водители завышают цены порой даже в несколько раз. Старайся избегать конфликтных ситуаций и обсуждай условия до начала поездки. Отель-де. В отеле. Чалышан ве мисафир. Чалышан – работник, мисафир – гость. Мераба. Денис Манзаралы. Чифт кишлик ода. Резервасюну яптердык. Здравствуйте, мы бронировали двухместный номер с видом на море. Merhabalar. Maalesef rezervasyonunuzu programda göremiyorum. Kimin adına rezervasyon yaptırdınız? İnternetten mi yoksa telefonla mı rezervasyon yaptırdınız? Здравствуйте. К сожалению, я не вижу вашей брони в программе. На кого осуществляли бронирование? Вы бронировали через сайт или по телефону? İki ay önce web-sitinizden Arslan Korkmaz adıyla rezervasyon yaptırdım. Burası 5 yıldızlı bir otel mi yoksa ucuz hostel mi? Yazıklar olsun sana. Çok sinirliyim. Я бронировал номер 2 месяца назад на имя Arslan Korkmaz. Вам должно быть стыдно. Мы вообще где находимся? Это пятизвездочный отель или дешевенький хостел? Я очень зол. Bay Korkmaz. Endişelenmeyin lütfen. Durumu mutlaka düzelteceğiz. Господин Korkmaz, не волнуйтесь, пожалуйста. Мы обязательно исправим ситуацию. Acele edin. Ne kadar çabuk olursa, o kadar iyi. Поторопитесь. Чем быстрее, тем лучше. 5 dakika sonra. 5 minut spustya. Elimden geleni yaptım. Özür dilerim. Sizin odanız 2 saat boyunca müsait olmayacak. Şu anda temizleniyor. Я сделала все возможное. Приношу свои извинения. Ваш номер будет готов в течение 2 часов. Сейчас там проводится уборка. Hiç yoktan iyidir. Olur, o zaman bekleriz. Kusura bakma, fazla tepki verdim. Это лучше, чем ничего. Ладно, тогда подождем. Простите, я немного погорячился. Eşyalarınızı buraya bırakıp biraz restoranımızda bekleyebilirsiniz. Akşam yemeğiniz bizden olsun. Вы можете оставить свои вещи здесь и немного подождать в нашем ресторане. Ужин за наш счет. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Спасибо. Удачной работы. İyi tatiller. Хорошего отдыха. Поговорим про невербальные средства общения. Невербальное общение играет весомую роль в нашем взаимодействии с окружающими и может значительно различаться в зависимости от культуры, народа и страны. Жесты, мимика и интонация отражают наши эмоции и передают истинное отношение человека к ситуации. Порой такие невербальные сигналы могут быть даже более содержательными, чем слова. При общении с представителями разных культур важно помнить, что невербальное общение может быть подвержено ложным интерпретациям. Общаясь с турками, стоит обращать особое внимание на их жесты и язык тела. Значение некоторых из них в турецкой культуре разительно отличается от привычного нам. Жители Турции пользуются специфическими жестами, порой понятными только им. Щелчок языком, цоканье, означает отрицание или несогласие. А взмах, раскрытый ладонью вверх, соответствует значению фразы «бошвер» — «забудь». Резкое запрокидывание головы большим пальцем, подушечкой которого поддевают передние зубы, выражает сильный испуг. Женщины прикрывают ладонью рот, когда удивляются. Восхищаясь вкусной едой или другим приятным событием, турки используют жест, который традиционно ассоциируется у нас с итальянской культурой — покачивание поднятой вверх кисти руки с собранными пальцами.